Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Вестник пришествия», которая составлена по проповедям Дэвида Вилкерсона, известного христианского проповедника, создателя сети реабилитационных центров для наркоманов, автора книги «Крест и нож». Сегодня мы поговорим на тему «Бог не оставил вас». Бывали когда-нибудь у вас депрессии? Бывали у кого-нибудь моменты, когда вас вдруг охватывало состояние какой-то непонятной, но очень сильной внутренней тревоги и растерянности, настолько сильной, что оно лишало вас сна многие часы подряд? Бывали ли у вас моменты, когда вы настолько падали духом, что никто не мог утешить вас? Ощущали ли вы в себе настолько сильную подавленность, что уже думали отказаться от борьбы, видя, что в вашей жизни есть цепь сплошных неудач и поражений? Я не говорю сейчас о физическом состоянии. Я не говорю о тех, у которых проблемы с обменом веществ или психическом здоровье. Нет, я говорю о христианах, которые время от времени вынуждены бороться с депрессией, которая приходит на них совершенно неожиданно и вроде бы ниоткуда. Их подавленное состояние зачастую имеет не один источник, а сразу несколько. Иногда они получают удары со всех сторон, пока не придут в такое отчаяние, что оно начинает омрачать всю их жизнь. Если это о вас, тогда Псалом 76 был написан специально для вас. Цель всего этого псалма – указать вам выход из вашего состояния депрессии и страха. Этот псалом был написан человеком по имени Асаф, левитом из священнического колена Израиля. Асаф также был псалмопевцем и был назначен Давидом начальником хора певцов. Также Асаф написал 11 псалмов, и все они исполнены таким количеством советов и увещеваний к жизни в праведности для Божьего народа, что я бы назвал этого человека проповедником для верующих. Асаф написал 76-й псалом после того, как впал в страшную бездну отчаяния. Его душевное состояние стало настолько тяжелым, что ничто не могло уже утешить Асафа. «Душа моя отказывается от утешения», – писал он. Этот благочестивый муж находился в таком отчаянии, что ничто из того, что могли сказать ему люди в утешение, не могло вывести его из этого состояния. Да и сам Асаф не мог выдавить из себя ни слова. Он писал: «Я потрясен и не могу говорить». Но Асаф был человеком молящимся. Мы видим это в том же псалме, когда он свидетельствует о себе: «Глас мой к Богу, и он услышит меня». Я уверен, что Асаф слышал очень похожее свидетельство самого Давида из Псалма 33. «Очи Господа обращены на проповедников, и уши его к воплю их». Давид говорит ранее в том же псалме: «Я взыскал Господа, и он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Сей нищий возвал, и Господь услышал и спас его от всех бед его». Вне сомнения, Асаф слышал из уст Давида волнующую историю о том, как он вынужден был убежать в Геф, чтобы скрыться от Саула. Чтобы в этом городе его не узнали и не убили, он должен был притвориться сумасшедшим. Этот преследуемый всеми Божий слуга впал тогда в такое отчаяние, настолько все ему казалось безнадежным, что он взывал к Богу. Он взыскал Господа в своей душевной скорби, и Давид свидетельствует, что был полностью избавлен от нее, и более того, Бог даже вложил в сердце Давида новую песнь. Мы видим, как Давид поет своим музыкантам новую песнь, «Песнь веры» в Псалме 39. Несомненно, этот псалом попал в руки к Асафу как начальнику хора. Этот псалом утверждает: «Он услышал вопль мой, изрек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои и утвердил стопы мои». Будучи начальником службы прославления для всего народа, Асаф пел эти псалмы, повествующие об избавлении и отвеченных молитвах. Он говорил об этих самых истинах Израилю, облекая их в песенную форму и руководя их пением, направляя хор сливаться в едином голосе веры. Удивительно, но в своем собственном псалме прославления, в Псалме 77, Асаф даже обличает Израиль за его неверие. Он укоряет его, говоря, что Бог не отвечал на их молитвы из-за греха, как написано, и они не были верны Богу духом своим. Они говорили против Бога и сказали: «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне? Может ли Он дать хлеб?» При всем том они продолжали грешить и не верили чудесам Его. Они искушали Бога и оскорбляли святого Израилева, они искушали и огорчали Его. Но вот теперь Асаф переживал свою собственную скорбь. Библия не рассказывает нам о том, что послужило причиной такой депрессии Асафа. Все, что мы знаем, это то, что на душе у него было так тяжело, что он не мог спать вообще. «Ты не даешь мне сомкнуть очей моих». В этот момент Асаф пишет, что он был расстроен молчанием Бога. «В день скорби моей ищу Господа. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать?» Похоже, что начальник хора Израиля был готов заключить: «Бог не отвечает на мои молитвы». Является ли эта история историей только одного благочестивого, испытавшего отчаяние человека из Ветхого Завета, или же она знакома также и многим молящимся сегодня верующим? Может ли эта история Асафа каким-то образом быть описанием вашей собственной духовной борьбы? Здесь перед нами благочестивый, молящийся, исполненный веры человек. Асаф не был каким-то плотским грешником, он любил Божье Слово и проповедовал его собранию, но пришел момент, когда он погрузился в страшную депрессию. И судя по данным опроса общественного мнения, недавно опубликованного в одной газете, Асафового настроения из Псалма 76 разделяют большинство американцев. Да, действительно, Асафово состояние духа не является каким-то необычным для верующих. На самом деле, оно является результатом того огненного испытания, которое, согласно апостолу Петру, общее вообще для всех христиан. Петр писал: «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного». Петр говорит нам сегодняшним по сути следующее: «Ваше испытание не есть что-то новое. Через все это проходил народ Божий на протяжении столетий. И я обнаружил, что такие глубокие, мрачные испытания бывали у всех великих проповедников последних 200 лет. Например, Чарльз Сперджин был известен как один из самых благочестивых библейских проповедников всех времен. Сперджин был мужем молитвы, искавшим Бога постоянно, и тем не менее и у него также бывали периоды глубокой депрессии. Джон Флетчер, еще один такой служитель Божий, у которого бывали глубокие депрессии. Он служил при самом Джоне Весли, который, кстати, называл Флетчера самым благочестивым человеком на всей земле. Присутствие Христа было настолько мощным в жизни Флетчера, что часто, когда он входил в комнату, его друзья умолкали. Этот человек буквально источал из себя Дух Христов. Но и Флетчер также проходил через те страшные глубины подавленности, о которых говорил Асаф. Неудержимая меланхолия вдруг охватывала его как будто ниоткуда, и удрученность духа не оставляла его много дней подряд. Флетчер переживал ужасное испытание удручения, будучи, тем не менее, не в состоянии дать какое-либо рациональное объяснение им. Эндрю Бонар, благочестивый молящийся пастор XIX века, писал, что у него также были подобные моменты. Однажды он сделал следующую исполненную душевной муки запись в своем дневнике: «В небесной гонке я пасу задних. Бог уже не использует меня для обращения душ так, как Он делал это раньше. Мне нужно освободиться, выйти из тени страха, неуверенности. Некоторые даже из самых моих близких друзей, похоже, не одобряют мои стремления. Стыд и печаль наполняют меня из-за моей несвятости. Что я утратил? Сердце мое изнемогает во мне. Меня обличает та святость, которую я вижу в других. Между мной и сыном праведности установилась отчужденность, и мне кажется, я даже слышал, как Господь сказал мне: я не очень нуждаюсь в тебе сейчас». Похоже, среди самых святых, самых благочестивых и молящихся служителей нет ни одного, кто бы не проходил через такие моменты. Все они говорят о состоянии подавленности и упадка духа, который вдруг находит на них. И мало кто из них мог объяснить, откуда эта черная туча нашла на них. Это состояние редко имело одну причину. Гораздо чаще оно было следствием нескольких накопившихся одна за другой неудач. Даже и благочестивый, преданный апостол Павел не был застрахован от таких депрессивных состояний. Он писал коринфянам: «О скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверх сил, так что не надеялись остаться в живых». Греческое слово, которое использует Павел в этом стихе и которое переведено как «не надеялись», в точном переводе имеет следующий смысл. «Не могли понять, откуда это. Мы были в таком отчаянии, что лучше бы уж приняли смерть». Другими словами, он говорит: мы желали умереть, потому что не могли понять, что это на нас навалилось, что это такое, через что мы проходим. Мы были отягощены сверх наших сил. Трудно представить себе, чтобы такие слова исходили из уст Павла. Кто доверялся Богу больше, чем этот бесстрашный апостол? Кто постился и молился больше, чем Павел? У кого еще было столько отвеченных молитв? И тем не менее, и на Павла нашло состояние такого упадка духа, которое он вряд ли когда-либо испытывал в своей жизни. Что же это было за состояние? Некоторые толкователи Библии считают, что оно было результатом сразу нескольких испытаний. И одним из таких испытаний была глубоко переживаемая им сердечная скорбь из-за того, что те, которых Павел любил, позже обратились против него. Его прежде близкие друзья не только оставили Павла, но и распространяли ложь о нем. Они бесчестили его имя, и вдобавок к тому Павла мучили сильные боли. Он не раз терпел кораблекрушение, также против него составляли коварные замыслы с целью лишить его жизни, и в довершении ко всему Павел нес на себе еще и груз попечения о множестве церквей. Это было слишком большим грузом для одного, и при всей его тяжести это не объясняет всей той глубины отчаяния, которой Павел ощущал. Он писал: «Я впал в такую душевную агонию, что и не думал даже, что выживу. Я думал, что все это убьет меня». Конечно же, Павел был избавлен от этих мук. Он вышел из них победителем, но память о том ужасном периоде отчаяния навсегда осталась с ним. Многие благочестивые люди, преданные святые, молящиеся слуги Иисуса Христа, знают, что значит этот вопль Асафа. Это их состояние вовсе не образ их жизни, нет. Они любят Бога, но они просто были ошеломлены, потому что сатана нашел на них как река, и, подобно Павлу, они отягощены сверх сил. Христос – наш пример во всем, что предстоит испытать нам в жизни. Христос сострадает нам в немощах наших, но даже у Него был в жизни такой очень тяжелый момент. Иисус сказал это, когда приближался Его час распятия, зная, что смерть Его близка, и греческое слово, переведенное как «возмутилось», означает «взволновалась» или «встревожилась». Иисусу предстояло самое тяжелое испытание в его жизни. Оно было настолько беспросветным и глубоким, что он позднее даже восклицает: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» Он даже сказал тем стражникам, которые распнут его: «Теперь ваше время и власть тьмы». Какие необычные для Иисуса Христа слова! Однако этим Христос, по сути, говорил следующее: теперь время действовать сатане. Время, оставшееся до смерти Иисуса, было дано врагу для того, чтобы удручать его, и дьявол собрал все свои силы, чтобы терзать сердце молящегося святого человека. Подобным же образом и вы можете не сомневаться в том, что ваш мрачный период терзаний есть дело рук сатаны. Господь не посылает на свой народ такое страшное депрессивное состояние. Откуда мы это знаем? Мы, подобно Асафу, молимся, славим Бога, стараемся исполнять Его волю, желаем полного освобождения от власти греха, а все это и есть именно такая жизнь, которую сатана приходит, чтобы разрушить. В то же самое время мы можем нисколько не сомневаться в том, что Бог позволил этому состоянию прийти в нашу жизнь с очень благой целью. Иисус сказал своим ученикам: «Что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Этим он говорил им: «Я не могу до конца объяснить вам это. Все, что я могу сказать вам, это то, что Бог допустил в вашей жизни этот момент, этот период беспросветной тьмы. Думали ли вы когда-нибудь себе так? Что мне сказать? У меня нет слов, чтобы объяснить, через что я сейчас прохожу». И Павел открывает нам особую цель, какая есть у Бога для нас в такие мучительные, темные периоды нашей жизни. Он писал: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во время скорби нашей, чтобы и мы могли находящихся во всякой скорби утешить тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли? Утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении». Теперь вы понимаете, какова Божья цель во всем этом. Посреди наших скорбей Дух Святой утешает нас. И в свою очередь мы становимся способными нести утешение другим, которые также переносят глубокую скорбь. Это и есть работа Духа Святого – нести утешение своему народу устами тех, кто уже был испытан. И, следовательно, из этого мы познаем, что чем тяжелее становится наше страдание, тем утешение Господне для других становится в нас все более и более могущественным. Среди подписчиков нашего служения есть два дорогих брата по имени Израиль и Джесси Мартин. Израилю 100 лет, а Джесси 102. Один оставил работу в 92 года, другой в 97. И каждый из них любит Господа и получает мои проповеди уже много лет. Эти люди не просто кровные братья, они настоящие братья в Господе. Оба свидетельствуют о том, что, несмотря на все суровые и трудные испытания, через которые пришлось им пройти на протяжении всей их долгой жизни, радость Святого Духа в них только возрастала. Они пережили все страшные катастрофы целого века, Великую депрессию, две мировые войны, страшные засухи. За всю их долгую жизнь им приходилось не раз перенести и много личных страданий. И тем не менее, достигшие столетнего возраста, эти братья могут с улыбкой на лице заявить в полной уверенности: «Мы прошли через все, и Бог ни разу не оставил нас». Их свидетельство – свидетельство тех, кто прошел через все, и есть утешение от Духа Святого для всех нас, слушающих их. Что так беспокоило Асафа, что он не мог сомкнуть глаз? Свидетельством Асафа было следующее: «Я вопию Господу, я молюсь до глубокой ночи, и я знаю, что Он слышит меня, но я не вижу ответов на мои молитвы». Не забывайте, этот человек, начальник израильского хора, сам свидетельствовал в Псалме 49 о Божьем характере так: «Призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Асаф явно имел в своей жизни освобождение через молитву. Он получал ответы на свои ходатайства, он был верный служитель, увещевавший других доверять Богу и не огорчать его неверием. Но вот теперь, когда дух отчаяния сошел на Асафа, он не смог его себя стряхнуть. Он пишет: «Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой». Зачем Асаф вспомнил свои прошлые испытания, другие тяжкие времена, когда он также удрученно себя чувствовал? Он говорит: «Размышляю о днях древних, припоминаю песни мои в ночи». Этот верный служитель пытался вспомнить, как Бог отвечал на его молитвы и с какой радостью впоследствии он пел об одержанных победах в вере. Но вот, когда пришло самое большое испытание в его жизнь, он изнемог физически, душевно и духовно. Он сам говорит: «Я жаловался, так как все это было слишком трудно вынести». О чем унывал Асаф? Он сам говорит: Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели в гневе затворил щедроты свои? Душу Асафа терзали именно эти вопросы, когда он писал «Вот мое горе». Этим он, по сути, утверждал: «Вот что огорчает меня, Бог изменился. Что-то изменилось в Господе, которого я думал, что знаю. Он по какой-то причине изменил свое отношение ко мне. Я вспоминаю все свои случаи избавлений, какие были до этого в моей жизни, но теперь-то избавления мне уж точно не видать». Бог просто не благоволит ко мне больше. Я чувствую, что Он отверг меня. Я сейчас пребываю в такой растерянности, так тревожно у меня на сердце. Я в такой подавленности, и у меня такое ощущение, что Бог где-то очень далеко от меня в этом испытании. Я знаю, что Он слышит мои молитвы, но Он не отвечает на них. Я могу сказать только одно. Бог забыл меня. Видимо, Он больше не занимается избавлением своего народа. Возлюбленные, вы можете не впасть в депрессию. Вы можете не дойти до такой опустошенности, до которой дошел Асаф в своем испытании. Вы можете не сомневаться в том, что Бог отвечает на ваши молитвы, и знать, что Бог не сердится на вас. Но при всем том, где-то глубоко внутри у вас сидит разочарование. Вы исполнены горечи, потому что все в вашей жизни складывается не так, как вы надеялись или как планировали. Это разочарование может постичь вас в любой сфере вашей жизни, финансовой, в карьере, в браке, в детях, в служении. И это при том, что вы видите, как у всех вокруг вас, кажется, в жизни все складывается хорошо. Ваши братья и сестры во Христе идут вперед, а у вас в жизни наступил какой-то застой или того хуже, произошел откат назад. И теперь вы начинаете удивляться, закончится ли когда-либо это движение по спирали вниз. Похоже, уже никакой надежды на это нет. Как нам выходить из всех этих страшных периодов депрессии и подавленности? Давид вышел из своей подавленности с пением. Так же было и с Асафом. Да и все множество благочестивых святых за всю историю выходили из своего состояния депрессии и подавленности именно так. Писание показывает нам, что Давид, Асаф, Иов и другие ветхозаветные святые выходили из своих мрачных, депрессионных периодов путем воспоминания о Божьей верности предшествующим поколениям. Давид пишет, что всегда, когда в своем сердце он ощущал опустошенность, он вспоминал дни древние, размышляя о всех делах твоих, рассуждая о делах рук твоих. Асаф делал то же, как он писал: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах твоих древних». И более того, Асаф даже говорит, что все израильтяне вспоминали, что Бог их прибежище. Какое это удивительное благословение – помнить все свои прошлые избавления. Во Второзаконии мы читаем: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой. Берегись, чтобы ты не забыл». Все же воспоминание о Божьих избавлениях было для ветхозаветных святых чем-то большим, чем просто благословением. Оно было обязательным духовным упражнением, я бы сказал, духовной дисциплиной. Израильтяне придумывали всевозможные ритуалы и обряды, чтобы напомнить себе о Господних избавлениях, имевших место в их жизни. Также и сегодня Церковь Иисуса Христа призвана вспоминать Божьи избавления прошлых лет. При этом нам дана лучшая возможность для воспоминания, чем та, что имели люди в ветхозаветные времена. Видите ли, от Давида и Асафа прошло много времени, прежде чем был излит Дух Святой. И Он сейчас обитает в наших человеческих телах. Дух Святой не только утешает нас в наши мрачные дни. Он не только приводит нам на память случаи Божьей верности в прошлом. Дух Святой также дает нам понимание цели, которая стоит за нашими огненными испытаниями. И делает Он это для того, чтобы вера наша не ослабела. Иное мы видим в жизни Асафа. Этот преданный Богу благочестивый человек не говорит в Псалме 76 ничего такого, из чего мы могли бы определить цель его страданий. Другими словами, мы не можем судить о том, что дал ему этот мрачный период в его жизни. Вот все, что он мог сказать по поводу этого. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Вывод Асафа был следующий. Божьи пути неведомы. Я не знаю, зачем он позволил мне впасть в такую депрессию и уныние. Я радуюсь только тому, что он освободил меня от этого. Реакция Павла в Новом Завете уже совсем другая. Он говорит нам, нам Бог открыл это Духом Своим, и Дух все еще проницает и глубины Божьи. Далее он добавляет такие очень важные слова, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Яснее говоря, здесь он говорит, без Духа Святого невозможно узнать или понять действия Бога в нашей жизни. Вы не сможете в полной мере вернуть себе радость, мир или покой до тех пор, пока вы не будете иметь ясного понимания, почему Бог допустил вам это огненное испытание. Мы попросту никогда не сможем познать, что такое мир Божий посреди нашей скорби до тех пор, пока его цель для нас не будет усвоена нами и не утвердится в нашем сердце. Мы должны понять, что наши мрачные моменты жизни, наши тяжелые испытания были допущены Господом для Его славной цели. И какова же эта цель? Она простая. Мы должны исполниться невероятного утешения от Духа Святого. Мы должны выйти из огня испытаний очищенными и более сильными. И нам тогда будет дано служение более великое, чем служение даже самых великих проповедников мира. И каково же это служение? Это служение воплощенного свидетельства об утешении и победе для страждущих людей. Какое же невероятное призвание мы имеем! Мы переносим большие испытания для того, чтобы стать утешением от Бога для других. 2 года назад моя дочь Дебби и ее муж Роджер потеряли свою 12-летнюю дочь Тиффани, умершую от рака. Я знаю все те муки, через которые они прошли, многие бессонные тяжкие ночи раздумий о том, какова же цель у Бога во всем этом. Недавно Дебби, прогуливаясь по аллее, увидела женщину, которая сидела на лавке и горько плакала, так что слезы ручьями катились у нее из глаз. Дебби спросила ее, могу ли я чем-нибудь помочь. Женщина ответила, вам никогда не понять, через что я сейчас прохожу. Наконец Дебби уговорила эту женщину рассказать ей о своей боли. Эта женщина объяснила, у меня умер от рака ребенок. В этот момент снизошла небесная благодать. Дебби с нежностью обняла эту женщину, и когда моя дочь поделилась с ней своей историей, обе женщины познали силу Божьей исцеляющей любви. Дорогой святой, Бог не забыл тебя в твоем тяжком и мрачном испытании. Напоследок приведу тебе в утешение следующие слова псалмопевца. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Бог услышал нас, внял глазу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Аминь. На этом передача «Вестник пришествия» подошла к концу. Текст читал Сергей Колешня. Проповеди Дэвида Вилкерсона переведены международным служением «Новая жизнь» под руководством Ивана Заиченко. Ваши отзывы присылайте по адресу «Международное служение «Новая жизнь», почтовый ящик 55422, город Сиэтл, штат Вашингтон. 98-155.